Программа обучения робота по основному способу рассчитана на два режима. В нормальном режиме – укладка грузов на поддон. Рука робота вместе с кистью перемещается в зоне подачи груза от точки к точке, которые выбираются наиболее рациональным образом по оценке оператора. Сигналы, соответствующие информации о координатах этих точек, запоминаются в устройстве управлений. Во втором режиме, который охватывает операции загрузки поддона, в зависимости от рода груза вычисляются начальное положение груза на поддоне, а затем последующее положение. Нормальный режим работы робота записывается на основной программе, второй режим – на подпрограмме. Примеров практического использования автоматизированных систем управления погрузочно-разгрузочными машинами пока немного. Однако из этого не следует, что автоматизация этих операций в ближайшие годы не получит быстрого развития. Для этого необходимо при разработке новых машин и устройств, а также при модернизации действующего оборудования и осуществлении на местах схем комплексной механизации, всегда предусматривать возможность в дальнейшем переключения их на автоматизированный рабочий режим.